Глава 18. Там же. Некоторое время спустя. Я сидел у костра и уже приготовил инструменты для работы, которыми были плоский камень и кинжал. Глаза мои были закрыты, потому что духовным зрением следил за женщинами позади меня. Обеим было плохо, обе страдали. Своей кровью я не мог поделиться, так как, боюсь, тогда бы Ольга не выжила. Благо, кровь Анны помогла, за что девушке спасибо. Мне не пришлось все бросать и самому нестись собирать ингредиенты, а потом убивать всех тех, кто следил за мной. Благо, Альма успела вовремя, и когда она вернулась, я сразу же приступил к работе. Ть-ть-ть. Она предоставила мне два мешочка с ингредиентами, две трети которых были фальшивыми. Да, это отняло много времени, слишком много лишнего времени, но я не имею права раскрывать рецепт. Оттого и злился, в основном на себя. Да, княжич, та еще мразь, но даже я не ожидал, что ради рецепта он готов угробить вообще всех. Эх, расслабился я, привык считать всех, кто со мной в лесу, боевыми товарищами. Но алчности некоторых людей нет предела. Вот об этом я и забыл. Это так же глупо, как забыть, что Блэр с Альмой высшие, чудовища, убивающие людей. И что кажется усмешкой судьбы? Именно высшие на данный момент являются моими единственными и самыми надежными союзниками, а отнюдь не люди. «Спасибо», — похвалил паучиху. С ее помощью ингредиенты измельчались с огромной скоростью. Я работал кинжалом, а она — своими паучьими лапками. Разве что мне самому приходилось относить ингредиенты к котелку. С ее лапками это неудобно. Жижа же пока была голубоватой. И вот вопрос. Как я определю, что жижа черно-черная, если цвет искажается? Нет, я, конечно, помню, как выглядела жижа после изменения цвета. Но неплохо было бы иметь пример перед глазами. «Фррр!» — Блэр вскочила на ноги. «Пи!» «Да, идут. Дождались, когда ты вернешься ко мне, мрази!» Вздохнув, кинул взгляд на лесу, а у той резко уши встали торчком и хвост замелял. «М? Подмога пришла? Ясно». «Рррр!» «Нет, не помогай пока». Покачал я головой, продолжив измельчать ингредиенты. И вдруг в голову пришла идея. Зачерпнув жижу в стакан, который появился в моей руке, положил его в шкатулку Альмы и отозвал. «Господин, противоядие еще недостаточно черное», — услышал голос в голове. «Отлично. В моих VIP-комнатах, где и живут души, влияние этого света отсутствует. Вновь призываю паучиху и продолжаю. Теперь я примерно понимаю, какая должна быть консистенция». В лесу тем временем шло сражение. Люди кричали, кошка рычала, питомцы вопили и выли. «Закончил», — с облегчением выдохнул и кинул взгляд на Блэр. «Передай кошке наше спасибо. Она может отступить». Лиса кивнула и по-волчьи взвыла, а я набрал киселя в кружку и подошел к девушкам. Обе были красные и покрывались кристаллическими наростами. «Успел». Они лежали рядом, а руки девушки сцепили крепко-накрепко. Похоже, не такие они уж и враги, скорее подруги. Но кто поймет этих женщин? Дал каждый по глотку. Да, оно было немного горячим, отчего Оля поморщилась, но это поможет. Второй глоток достался Ане. И в этот момент из леса выбрался огромный металлический медведь и еще две дюжины питомцев, а также приручителей. «Ты опоздал, княжич. Я уже приготовил противоядие». Я, не оборачиваясь, ощупывал пульс девушек. «Многие в лагере заразились и сейчас умирают. Вместо того, чтобы сообща собрать ингредиенты и приготовить противоядие, ты...» — начал гневно ругаться тот, но тут он заметил девчат. «Что я? Не хотел готовить противоядие?» Я еще немного дал отпить Оле. Сильно ей досталось. «Княжич, твоя алчность вообще знает границы», — поинтересовался у него и все же обернулся. А вот его люди были малость озадачены. Не зная, что он им рассказал, но они явно не ожидали увидеть двух больных. «Ты еще смеешь обвинять меня?» — возмутился черноволосый мудак. «Сперва ты израсходовал все противоядие, хотя я велел не трогать его. Потом ты всячески мешал мне приготовить новое, а сейчас привел карателей». Покачал я головой и, подойдя к котелку, набрал бутылку и бросил княжичу, чтобы помог людям в лагере. «По чайной ложке каждому с симптомами. Кому уже совсем плохо, две ложки». «Ты думаешь, откупишься? Противоядием? Где Кирилл?» «Если это тот дегенерат, который следил за мной, прячась в озере, то ищи его в центре этого самого озера. Если, конечно, от него что-то еще осталось». Я хмыкнул, продолжая выливать жижу в бутылки. В этот раз я приготовил куда больше, но отдавать бутылки не собираюсь. «Ты врешь! Ты убил его, потому что он случайно узнал что-то о противоядии!» «Если бы он что-то узнал о противоядии, я бы убил его не случайно. Отрубил бы голову, после чего предъявил бы претензию его роду в том, что их сын дебил». Кинув взгляд на княжича, хищно оскалился. «Зябликовы бережно хранят свои секреты. Любой укравший их будет уничтожен, даже если это сын великого княжича». «Ты мне угрожаешь?» — обозлился тот, а медведь оскалился. «Я констатирую факт. И не испытывай мое терпение, княжич. Оно уже на грани». «Так а что происходит-то? Противоядие у нас. Чего мы ждем?» — спросил один из парней. «Ждете, когда у княжича перестанет гореть жопа, ведь он не получил рецепт противоядия, ради которого собирался угробить всех вас». После моих слов множество взглядов перевелось на парня, восседавшего на медведе. Тот, вероятно, краснел от злости, но это дебильная луна. Ладно, неважно. «Зябликов, да как ты смеешь клеветать на будущего великого князя?» — вспылил тот. «Противоядие неси людям, будущий великий долбоёб, бля!» — выкрикнул я в ответ. «Или отдай его парням, пусть отнесут». «Михаил, давай бутылку!» — выкрикнул кто-то. «У него их еще много!» — указал тот на меня. «Той, что я тебе дал, хватит на всех. А после того, как ты скормил все наше противоядие питомцам или, к примеру, перелил в другую тару, противоядие я тебе больше не доверю». «Михаил, княжич! Там люди умирают!» Люди кричали, а тот растерялся. «Отступись. Ты не сможешь. Да и никто не сможет определить состав противоядия, даже если его отнести в лабораторию». Надавил я на этого дурачка. Его счастье, что он еще не перешел черту, иначе его голова уже лежала бы на дне озера. «Возвращаемся!» Убив меня яростным взглядом, княжич развернул медведя, и он направился в лагерь. А я продолжил заниматься девчатами. Благо, лекарство помогало. Вот только урон организму немалый. Придется их немного взбодрить. Для этого я вскипятил еще немного воды и, достав последний рыбий глаз, размолол в чаше и сделал пюре, которым и начал кормить женщин. Эх, ценнейший ингредиент. Жизненная сила, а также обилие маны начали насыщать тела девушек, и кристаллы стали еще быстрее осыпаться с их тел. Постепенно состояние девушек стабилизировалось, и я усадил их на альму. Обвязав их паутинной веревкой, убедился, что девушки не упадут, и, убрав все следы приготовления противоядия, направился к лагерю. Ехали медленно, чтобы девушки не упали. Зато я и о себе смог позаботиться. У самого пульс уже участился. Вскоре мы добрались до лагеря. Я не сдержался, да выругался. Человек 30 заболело. Некоторые были откровенно плохи. И при этом здесь шло настоящее сражение. «Что вы творите, придурки?» — выкрикнул я, наблюдая за тем, как человек 20 и их питомцы бьются с примерно таким же количеством противников. В голос я добавил немного маны, а также выпустил ауру, останавливая сражение. Альма с девчатами остались позади, около одного из костров. А я верхом на Блэр направился к людям. «Сегодня или завтра придут монголы. И кого же они здесь найдут? Кучку поубивавших друг друга идиотов!» Пробившись через толпу, встал между двумя группами. С одной стороны людей вел Иван, тот парень — волк, и он был болен. А с другой... Ну, кто еще мог быть? Конечно же, княжич. Что опять случилось? Почему больные не получают противоядие? Все больные получили противоядие, — выкрикнул княжич верхом на своем медведе, кстати, потрепанном. Остальное за тобой. Ты же у нас доктор. Если получили, то в чем проблема? — недоумевал я. Мы узнали о размере дозы, которой ты говорил, — прорычал Иван, а я бросил взгляд на княжича. Я приказал дать людям по чайной ложке, тем, у кого тяжелое состояние, две. Сколько ты дал людям лекарства? Столько и дал. Эти ложки были почти пустые, — выкрикнул кто-то из толпы. Нам этого мало. Сибирский, — хлопнув себя по лбу, я расхохотался. Ты конченый дебил. Это противоядие имеет малый срок годности. Даже если ты сохранишь его как можно больше, к моменту, когда ты вернешься домой, оно испортится. Так что ты в любом случае не сможешь узнать секрет противоядия и его рецепт. После моих слов уровень ярости людей значительно повысился. Поэтому я и не отдал тебе все противоядие, которое я изготовил. Позорище! Посмотрев на княжича, как на ничтожество, развернулся, пошел к кострам. «Все, кому нужно нормальное лечение, за мной. Остальным же...» — кинул взгляд через плечо. «Что ж, соболезную. Теперь вы сами по себе». «Да, мне очень хотелось просто взять и вырвать сердце из груди парня. Но импульсивные поступки, как правило, до добра не доводят. Будет весьма глупо начинать войну с великим князем из-за его сынка-дегенерата. Он и так уже уничтожил свою репутацию. И я не собираюсь мешать ему закапывать самого же себя еще глубже. Мышцы, грубая сила — это хорошо и даже прекрасно. Но порой приходится работать извилинами мозга. На что до парня? Уж великим князем ему теперь точно не стать. Его жизнь, можно сказать, разрушена. Тем временем люди отозвали питомцев и стали кучковаться вокруг меня. Некоторые имели ранения, другие плохо себя чувствовали. Так что сперва я начал раздавать противоядие. «Маша, ей резко стало плохо. А эта мразь!» Иван сжал кулаки, глядя на девушку, частично покрытую кристаллическими наростами. Да и у парня на лбу рог уже растет. «Пульс становится лучше», — перебил я его, дав девушке 4 чайные ложки черной жижи. «И подвинь ее ближе к костру. Пусть прогреется и пропотеет. Это касается всех больных. С потом выйдут и кристаллы». Я продолжил обход и осмотр. Неожиданно быстро закончилась бутылка. Хорошо хоть, что я сделал побольше противоядия. Обстановка в лагере постепенно нормализовалась. Правда, лагерь раскололся на две части. Тех, кто не заболел, и тех, кто заболел. Да и их друзья с товарищами. Многие предполагали, что княжич на самом деле не использовал то противоядие, оставленное мной, а припрятал. Поэтому сам он и его люди не заболели. Судя по всему, княжич уже не боится монголов, ощущая себя в безопасности, в чреве дьявола. Ну и верит, что я всех вытащу. А я ведь и вытащу. Я же дал обещание, что выведу всех, кто пойдет за мной. А зябликовы слов на ветер не бросают. Мы же не аристократы. Некоторое время спустя народ начал вырубаться из-за нехватки сил. Да, озеро неплохо нас взбодрило и зарядило, но болезнь выпила из тел все соки. Так что, когда лечение закончилось, я, обняв двух девушек, лег спать. Рыжая Ксения, кстати, тоже заболела, но ничего критического. Перед сном заметил, как княжич с половиной своих людей уходит в лес. Ингредиенты собирать. Вот только сон — это не для меня. Блэр разбудила меня своим рычанием, потому что к нам пришла группа княжича. Все в ранениях и крови. «Зябликов!» — яростно прокричал мудак. «Чуть тебе не спится!» — раздраженно прорычал я, разлепляя глаза. «На нас напала твоя кошка!» «Моя? Ты дурак? Я ее приручил, что ли?» Кинул на него взгляд, полный презрения, посмотрел и на его товарищей. «Вы, дебилы, пошли искать ингредиенты? Удачи!» Однако если вы уничтожите здесь экосистему, с ней погибнет и чрево дьявола. И пусть вам на это и плевать, но есть люди в этом мире, которые обидятся». «Засунь себе в задницу свои угрозы, Зябликов!» — рыкнул княжич. «Твой род не всесильный». «Мой род?» Я аж брови приподнял от удивления и рассмеялся. «В этом мире достаточно много сильных личностей, для которых государственные границы, законы и аристократия — это пустой звук. И раз ты этого не знаешь, то что-то мне кажется, что твой отец не особо и готовит тебя на роль наследника. А теперь попрошу свалить нахрен. Вы мне мешаете спать». Я помахал рукой, а Блэр раскалилась и агрессивно зарычала. «Твоя кошка сдохнет!» — прошипел княжич и увел своих дебилов. «Сдохнет. А, конечно. Она очень сильна и, главное, хитра. Зверюга попросту не станет сражаться, если не сможет победить». Только эти драки свалили, я сразу же засопел. Но сразу же открыл глаза, ощутив странный запах. «В смысле уже утро?» — выразил я искреннее недоумение. Приподнялся и обнаружил, что лежу один. Зазирался и увидел людей у костра. Кажется, там кто-то мясо сжигает. Нет, не кажется. «Что ж вы творите, балбесы окаянные?» Воскликнув, я вскочил на ноги и подскочил к костру. А там Иван мясо на палке жарит. Где-то кровь течет, где-то уже уголь. Как так можно мясо готовить? А люди сидят вокруг костра и с надеждой смотрят на мясо. Точнее, смотрели. Сейчас все уставились на меня. «Кушать хотим», — скривил лицо спортивный парень. «А девчата-повара где?» — зазирался я. Костер лишь один, вокруг человек 60-70. Многие еще спят, некоторые уже очухались, но в себя еще не пришли, последствия болезни. «Княжич приказал пойти к нему. Сам понимаешь, простые баронессы не могут отказать этой мрази», — прошипел Иван. Недалеко от него сидела его девушка-кошка. Выглядела она неважно, но кристальные наросты по большей части уже отвалились. Ей нужно еще хотя бы половину дня, чтобы восстановиться. «А где снаряжение, запасы мяса и все остальное?» — вновь зазирался я. «Угадай!» «Сука!» Я аж прошипел от степени офигевания. «И обиженное ничтожество! Ладно. Где Белкина с Лебедевой?» «Купаться пошли. С ними твоя лиса». «Понял». Закрыв глаза, связался с Блэр. И да, они купаются у озера. «Девушки остаются, парни за мной. Придется много таскать». Потянувшись и похрустев спиной, заметил, как с меня посыпались красные капли. «Кристаллы собираете?» «Собирали, но...» Вновь он покривил лицом, и у меня уже задергался глаз. «Что ж...» Я выдохнул и, к удивлению людей, не стал ругаться, а лишь довольно заулыбался. «Собираемся. Мы уходим». «Уходим? Совсем?» — переспросил Иван. «Совсем». «И бросаем тех, кто остался? Княжича?» «Я дал обещание, что доведу до дома всех, кто пошел за мной. Но, ограбив меня, забрав как кристаллы, так и провизию с моими трофеями, княжич, можно сказать, сам отказался от моего обещания. Теперь они сами по себе, а мы сами». Народ застыл и задумался, пока не объявились они. «Сергей!» — к нам бежала Блэр, на которой восседали Анна, Ксения и Ольга. И когда зверюга добежала, пепельная блондинка спрыгнула и подскочила ко мне. «Смотри, что мы нашли в озере!» Она протянула мне металлическую пластину, покореженную, но очень даже неплохо сохранившуюся. На ней был едва различимый знак — желтый круг, на котором в центре черный круг, и рядом с ним три штучки, похожие на лопасти вентилятора. «Никогда такой не видел. Наверное, какое-то старье от довоенных времен. Во всяком случае, это хлам». Отбросив лист металла, начал сбор. Добра у нас осталось немного. Спальные мешки, немного еды, да кристаллы, которые собрали поутру. Но пройдя по округе и посмотрев на берегу озера, мы нашли еще кристаллов. Народ, когда купался в этом малом озере, смыл себя уйму кровавых слез. Все собрали. Ладно, не все, а лишь то, что удалось найти. «А монголы? Что будем с ними делать?» — спросил Иван, когда мы уже почти закончили грузить вещи на питомцев. «Договоримся. Мы не трогаем их, они не трогают нас. Если ими командует не совсем дегенерат, то мы сможем понять друг друга». «А что с чертями?» Это уже была Лебедева. «Есть способ, о котором вы также должны молчать», — приложил я палец к губам. «Мы дали клятву», — заявил Иван. «Некоторые люди — хозяева своих слов. Захотели — дали слово, захотели — забрали», — пожал я плечами и повел людей к подножию лестницы. После чего оставил их, так как выбираться они будут долго. Сам же поспешил в лагерь княжича. По словам Ивана, тот расположился посреди леса на большой поляне с двумя большими камнями. Люди веселились и обживали новый лагерь. Их там было более 30 человек, в основном парни, но и девушки имелись, причем последние в самом прямом смысле. 4 девушки лежали на плащах из лошадиной шкуры, а к ним практически очередь выстроилась. Впрочем, не практически. Народ, похоже, все еще не отошел от влияния озера. Еще 3 девушки с ужасом за этим наблюдали и готовили еду. Княжич же сидел наподобие трона из камня, пока последняя, 8-я девушка меняла бинты на его теле. Я малость офигел от увиденного. Так что вручил паука Альме телефон, и когда та включила запись, вышел из леса, держа в руках трофейную саблю. «Охренеть, что у вас тут творится! Массовое изнасилование, хер на троне! А еще целая гора награбленного!» — говорил я достаточно громко, чтобы весь лагерь услышал. «У вас харя не треснет?» «Зачем приперся, Зябликов?» — спокойным голосом спросил его величество. «Изначально пришел за кристаллами, которые ты украл, но теперь и за девушками. Идите ко мне, я вас защищу». На меня посмотрели со слезами, но никто не пошел. «Дайте угадаю. Вас вынудил княжич во всем подчиняться, иначе вашим родам будет худо». Взгляды девушек были громче слов. «Вот как? Хорошо. Я, Зябликов Сергей Владимирович, беру вас под защиту рода убийц чудовищ Зябликовых. Также я обязуюсь исполнить долг крови, чести и достоинства. Просто поднимите руки, если согласны». Пусть и не уверена, но руки подняли все девушки, даже та, на которой, не обращая на меня внимания, пыхтел какой-то коротышка. Плюс еще 5 парней подняли руки, но не из очереди, а из тех, кто работал. 2 саблями рубили дерево, еще 2 работали с трофейным снаряжением, сортируя его. А последний только пришел с котелком воды. «Долг крови, чести и достоинства?» Брови княжича полезли вверх. «Какой архаизм! И что? Ты будешь сражаться со всеми нами?» Парни заржали и начали призывать своих питомцев. Набралось ровно 20. «Что-то как-то не впечатляет. Неужели все ваши сильные питомцы погибли в междоусобном сражении и в бою с кошкой?» — хохотнул я, подмечая, как девушки и те 5 поспешили отойти в сторонку. Даже те 4 девушек на шкурах. Они практически на четвереньках уползли. «Я убью лишь тех, на кого покажут пострадавшие. Но могу и тех, кто их защищает, и буду в своем праве». «Но они сами согласились!» — выкрикнул тот, ранее пыхтевший коротышка. «Ну да, приставь в голове человека дуло пистолета, он и не на такое согласится. Или ты искренне не понимал, что ты делал?» — задал я риторический вопрос. «Показывайте!» — приказал женщинам, и те указали на 7. Остальные, видимо, еще не успели, очередь не дошла. На княжича никто не показал. Похоже, он своих 6 таким образом решил повязать одним преступлением. Они уже ограбили остальных и обрекли на голод. Про противоядие я вообще молчу. Сибирский хитер и умеет манипулировать людьми. Сам при этом чистенький и невинный. Что ж, убивать его я и не собирался. Пусть это сделают монголы или черти. «Отступись, или твоя кошка!» Княжич оскалил хищную улыбку, а миг спустя один из парней сдернул шкуру с высокого объекта. Думал, там камень, а нет, каменная клетка, внутри которой искалеченная алая кошка. «Умрет!» «Как ты умудрился?» — покачал я головой, глядя в ее болезненные глаза. Она умирала, отчего ее раздирала тоска и обида. «Глупое животное попалось в простейшую ловушку», — ухмылялся княжич. «Вот не надо оскорблять красотку. Она не глупая, а неопытная. К тому же...» Я обреченно вздохнул, а моя левая рука засияла, точнее, печать. «Ты помогла мне, я помогу тебе. К тому же ты ведь очень хочешь увидеть внешний мир». «Убейте кошку!» — вдруг прокричал княжич. Но было поздно. Со звуком «мяу» кошка исчезла и появилась в виде татуировки на моей руке между кистью и локтем. «Охренеть! Он дистанционно приручил монстра!» — выдал кто-то. А я удивился. «Разве так не все могут?» Из плохих новостей было то, что приручение сожрало львиную долю моей маны. «Он ослаб!» — выкрикнул княжич, который также понял это. Но приказа нападать не отдавал, лишь констатировал факт. Так что формально он не при делах. А вот его шестерки были тупенькими, и два десятка тварей набросились на меня. Однако, с другой стороны, помчались питомцы девушек и тех пятерых парней. Из леса выскочила Блэр и тут же атаковала молниями. А я рассек голову стихийного варга, пнул электрическую крысу и разрубил монстра, похожего на обезьяну. Миг спустя я прорвался через побоище, и раздались вопли людей, а их головы летели только так. Когда умер пятый приручитель, остальные прекратили сражение и со своими питомцами отошли назад. «Нет, пощады! Простите, я не хотел!» — выкрикнул коротышка и упал на колени. Миг спустя с его плеч упала голова. Участь последнего была схожей. Он попытался найти защиту у товарищей, но те просто разошлись в стороны. «Поздравляю! На тебе смерть семерых человек. Доволен? Мало того, ты еще и ослабил нас, уничтожив питомцев», — заявил княжич, едва сдерживая ухмылку. «Неужели он это все специально подстроил? Знал, что я приду и устрою резню? Ха! Весь его план разбился о том, что у меня с собой оказался телефон, и я все заснял». «Семерых человек?» — кивнул я взгляд на убитых. «Это не люди. Мрази. Хотя до тебя им далеко». Подняв мешок с украденными кристаллами, благо его достаточно легко найти по магическому излучению, я направился прочь из лагеря. Со мной пошли спасенные. Не завидую тем, кто остался с княжичем. Его план мне понятен. Он хочет создать противоядие. Для этого у него есть провизия. И, что самое главное, подопытные. Правда, их стало меньше. К слову, трупы я велел прихватить. «Зачем тебе тела?» Княжич расширил глаза от осознания. «Скормим кое-кому. Удачно оставаться», — помахал я рукой, а в лагере начались волнения. «Поняли ли люди, что мы уходим, бросая их?» «Безусловно. Пойдет ли княжич за мной?» «Не в жизнь». Ранее он уничтожил свою репутацию и истории с противоядием. Теперь у него два пути — вернуться домой и с головой окунуться в позор, либо остаться здесь и найти противоядие. Парень выбрал последнее, ведь если ему удастся, то его род возвысится, а сам парень гарантированно станет будущим великим князем. Сейчас же, когда внимание всей империи привлечено к этому громкому делу, наше возвращение и интервью попросту уничтожат шансы княжича на становление правителем. Хотя кто знает, я же не император. Но я бы на его месте не приближал к себе людей с таким пятном на репутации. А в мире аристократов репутация едва ли не важнее жизни. Но это все лирика. Сейчас же... Впереди меня глотка дьявола, а также целая орда чертей. Позади нее орда монголов. Мне всего лишь надо преодолеть и тех, и других. Делов-то.